Стоит ли говорить, как вытянулись лица Ирины и Ленки, когда я появилась перед ними? Я себе представила эту картину. Стоит у входа зачуханная тетка, без верхней одежды, вся в пыли и грязи, с чумазым лицом, разбитыми опухшими губами, красной полосой вокруг шеи и с веником на голове вместо прически. «Таня, это ты?» — не сразу узнала меня Ирина. «А что случилось? Почему ты в таком виде?» — растерянно спросила она. «В бане была?» — честно ответила я. «В бане?» — пролепетала она. «Ты же вчера была. Вот решила сходить еще разок. Надо отдать должное моей подруге Ленке. Она отреагировала на мое экстравагантное появление весьма нестандартно». «Да, не обращай внимания», — беспечно отмахнулась она. «Это для нее нормальное состояние. Я не раз ее видела такой, и даже был как-то видок похлеще». «Подожди». Ленка внимательно глянула на меня, а потом кинулась ко мне. «Господи, Танюша! Я думала, это твой очередной маскарад». Вот тут-то их лица и повытягивались, особенно когда я вкратце поведала, что со мной произошло. Я ожидала очередных причитаний, стонов, ахов, вздохов и даже истерик, но ничего подобного не произошло. Подруги быстро взяли себя в руки и, не сговариваясь, начали слаженно действовать, а если быть точнее, приводить меня в нормальное человеческое состояние. Ирина тут же отвела меня в еще теплую после вчерашней топки баню, помогла раздеться и даже помыться. Ленка в это время варила мне кофе и приготовила аптечку. Дальше я уже справилась сама. Обработала рану на шее и свои разбитые губы, выпила аспирин и села пить кофе. Вот только пришлось немного подождать, пока напиток остынет. Пить его горячим было некомфортно. А потом было совсем скучно и неинтересно. Я даже не берусь подробно описывать дальнейшие события, которые растянулись чуть ли не до вечера. Пожар на территории дома новой жертвы вызвал соответствующий переполох. Со мной все же связалась следственная группа из Рязани. Я общалась с ними битых 2 часа, если не больше. И это не было похоже на обычное общение, скорее допрос. Для начала меня пробили по всем базам данных, по которым только можно. Убедившись, что со мной все в порядке и что у меня вполне хорошая репутация частного сыщика, приступили к основному делу. Надо отметить, что сначала на меня смотрели откровенно косо и до неприличия скептически, словно не воспринимая всерьез. Но когда я все, абсолютно все без утайки рассказала следователям, на меня стали смотреть по-другому. Ведь, по сути, я сделала за них основную работу, и немалую. Я поведала им о всех своих подозрениях и версиях, в том числе и не умолчала про Полозова Ивана Сергеевича. Раскрыла им происхождение странной записки в доме второй жертвы, про маленькую девочку Аню и ее горе-мамашу. Рассказала, где обнаружила карты Таро, в которых не хватало 4 карты. Вместе с колодой я отдала им и пуговицу-заклепку, обнаруженную на кладбище. И даже куклу с воткнутым в нее ножом. Поведала о сегодняшнем дне и о нападении. Пусть думают, анализируют, сопоставляют, в общем, работают. Им есть чем поработать. Информации к размышлению я им дала предостаточно. Но кое о чем я все же им не поведала. О своей интуиции и кое-каких догадках. Пока я общалась и обо всем рассказывала, словно заново пережила все события последних 3 дней. И чем дальше я вещала, тем больше и отчетливее в моей голове складывалась одна очень интересная, но не совсем четкая картина. Но мне нужно было время и уединение, чтобы все эти фрагменты сложить в единый пазл. И я уверена, что я это сделаю быстрее следственной группы. И уже в скором времени предоставлю им нашего маньяка во всей красе. Пусть знают, на что способны частные сыщики.